Глава 23. Утром я проснулся, чувствуя себя так, словно побывал в русской компашке и выпил слишком много их чудовищных коктейлей, жуткой смеси, треть коньяка, треть водки и треть шампанского. И никаких вам оливок, в лучшем случае размякший чернослив. Все суставы ломило, голова была тяжелая и тупая. Я лежал в кровати с открытыми глазами и не шевелился. Только теперь стало ясно, сколько сил отнял вчерашний транс. Я был совсем выжат и совсем не хотел снова в это лезть. Но знал, что таков мой долг. Так я и лежал. Мои густые курчавые волосы тонули в мягкой подушке. Через несколько минут я проделал фокус, которому научился, когда впервые навестил Мэдди. Потянулся к стене и нажал на кнопку. В тот раз я смущался, но сейчас молился, чтобы сработало. Так и вышло. Минут через пять в дверь осторожно постучали, и вошла Соланж с бамбуковым подносом в руках. «Доброе утро», — сказала она. Я улыбнулся, заставил себя сесть, подоткнул подушку под спину, и Соланж поставила поднос мне на колени. Кофе, сок, булочка. В прошлый раз была еще и газета, на этот раз нет. Либо потому, что у них трудности с доставкой, очень возможно, либо Мэдди не хочет, чтобы я отвлекался. Это более вероятно. Я прокашлялся и сказал заискивающе: «Очень благодарен». Соланж раздвинула занавески на трех огромных окнах. «Мы с Альфредом в скорости уедем, если вы не возражаете», — сказала она. «О, что за вопрос? Вернемся завтра утром. Вам что-нибудь нужно, пока мы здесь?» «Нет». «Так лучше», — подумал я. «Можно будет погулять. А собаки? Альфред может их упрятать куда-нибудь? Они уже в будке накормлены и напоены. Не могли бы вы их выпустить вечером, когда стемнеет?» «Конечно». «А сестра встала?» «О, да. Уже несколько часов назад. Она в кабинете, говорит, у нее еще на час работы и просит, чтобы ее не беспокоили». «Никоим образом», — подумал я. «Это остров Мадлен? Здесь правит сестра. Все приказы должны выполняться». Я спросил: «Который час?» «Начало двенадцатого». «О, Господи!» Я-то думал, не больше девяти. Соланж ушла, и я выпил первую чашку кофе в постели, вторую под душем. Одеваться оказалось трудно. Натянуть носок — целое дело. Застегивая свою синюю рубашку, я стоял у окна и глядел на прибрежные скалы. Услышал шум мотора, высунулся, посмотрел на восточную сторону острова, увидел, как Соланж и Альфред отчаливают от лодочного ангара, и ощутил острое сожаление. «Нет, не бросайте нас. Не бросайте меня здесь. Не хочу проходить через это. Увезите меня отсюда». Битый час я бродил по дому, сыграл сам с собой партию в бильярд, съел еще пару булочек на кухне, потом вернулся наверх и прошел через спальню сестры к тяжелой раздвижной двери в углу. Стукнул и, не ожидая ответа, вошел в комнату, некогда называвшуюся горячечной, видимо, потому что бывший хозяин отлеживался здесь, когда хворал. Теперь здесь была рабочая комната Мэдди. но ее не было ни у одного из двух компьютеров, ни у факса и копировальной машины. Пренебрегши всей этой сверхсовершенной машинерией, она лежала на хилой викторианской кушетке. «Привет», — сказал я. «Уже второй час». Она подняла руку с красного покрывала, останавливая меня. И я притих. Понял, чем она занята. Транс. Она там. Самый гипноз, без сомнения, ее лучшее и самое надежное убежище. Я смотрел на нее. Грудь размеренно поднимается и опускается. Но вот она задвигалась и через несколько секунд повернула ко мне голову. «Как ты спал?» — спросила она. «Русские говорят, как убитый». «А как иначе?» «Ретроспекции изматывают. Это все переходы во времени, они просто сжигают». «Ты сейчас была там?» Мэдди оттолкнулась от кушетки, села, приподняла руками ноги и опустила на пол. «Угу». Оживила несколько старых воспоминаний. «Знаешь, снова видеть краски, гулять. Не подумай, что я брюзжу. Но это на деле помогает не чувствовать себя запертой внутри себя самой. Я понимал это и высоко ценил. Но интересно-то мне было одно, какие старые воспоминания она решила оживить? Что-нибудь связанное с ее ночной вспышкой? «Пойдем наверх и вернемся к работе?» — легко спросила она. «Давай». «Я слышу, ты не особо рвешься туда». «Мистика какая-то». Я смотрел на нее и думал. «Ничего не понимаю. Она же нормальный человек. Почему она начисто выбросила из головы прошлую ночь и притворяется, что я ничего не видел и не слышал?» «Мэдди, что с тобой было ночью?» «Алекс, пожалуйста». Я едва сумела расслабиться. «Что, необходимо в это сейчас вдаваться? Но я же тебе сказала, это дела моего брокера», — фыркнула она. «Ну ладно», — подумал я. «Если она хочет играть так, я просто обязан выудить из нее правду». Подошел к ней, помог пересесть в каталку. На этот раз она с удивительной готовностью приняла помощь. Я спросил: «Ты думаешь, это сработает, и мы действительно узнаем, кто убил Тони?» «Уверена. Говорят, что мы используем мозг только на 10%, но я знаю, что гипноз позволяет использовать больше. Может быть, всего на 2%, может быть, на 20%. Кто знает, но я очень в это верю. И убеждена, что ты узнаешь правду. Ты уже знаешь, кто убил ее?» Напрямик спросил я. «Алекс, я не могу открыть тебе правду, я могу только помочь ее найти». Услышав это, я тяжко вздохнул и помог ей устроиться в каталке. Мэдди — слепой, парализованный мастер дзен-буддизма. Почему она заставляет меня искать правду, когда я знаю, что она может поднести мне все на блюдечке? «Не волнуйся». Она дотронулась до стола для ориентировки и покатилась к двери. Голос у нее был тот самый, высокий и фальшивый, и добавила: «Все должно быть в порядке». «Я на том стою», — думал я, пока мы поднимались на третий этаж для последнего, как я надеялся, сеанса. Мы оба хотели, чтобы все получилось. Мы оба хотели обделать это дело аккуратно и чисто, но гарантий здесь не было и быть не могло. Я знал это слишком хорошо, потому что видел, как убили Тони.